Я могу понять, как недовольны. Да-да. Алло. Здравствуйте, Венера Лимаровна. Я спрашиваю. Кредит Европа Банк, Россия, старший специалист Абдулаев Абдулсултанович. Венера Лимаровна, отдел мониторинга задолженности. Звоню в отношении долга 88 дней. У вас просрочка по одному договору, сумма 9 тысяч, я округляю. Второму договору у вас 77 дней, там у вас 75, и там уже закончился у вас график. Я имею в виду за телефон, который вы покупали. А в чем у вас причина неоплаты, скажите, пожалуйста? Жадность. Что? Жадность. Что это означает? Вы не знаете, что означает слово «жадность»? Ну, возьмите словарь Ожегова или далее, посмотрите. Я знаю, что такое жадность. Ну, а я почему вы переспрашиваете? Как это связано с вашим кредитом? Прямо. Прямо и непосредственно? Более чем. То есть вы изначально взяли с целью невозврата, как я правильно как понимаю? Ну, взяли с целью невозврата, проявляя жадность, так будет правильно сказать. Вас принимайте как хотите, мне все равно. Так а вы сами это говорите. Да, я сказала то, что сказала. Вы добавили свои какие-то комментарии. Это и не комментарии, это уточнение, меня это не очень интересует. Чтобы правильно понять. Венера Лимаровна, вы будете оплачивать просрочек? То есть отказываетесь платить, да, верно да, я да. понимаю? Да. Хорошо, адреса, анкетные данные у вас изменились? Не изменились. То есть вы работаете на прежнем месте, я правильно понимаю? Да, да. Называется, да? Возможно. Пенсию получаете? Не исключено. То есть вы отказываетесь взаимодействовать с банком, да, я да. правильно понимаю? Да, да. Также отказываетесь в соответствии с клиентом договором. Да, контактные да, да, данные, да, да, я да. правильно понимаю? Да, да, да, да. Пенсию получаете. Ну и все нормально. Ну, наверное, этот вопрос нужно к вам больше задать, нет, чем не нам. Нет, не надо нам этот вопрос задавать, потому что я же только что сказала, что ничего не собираюсь вам уточнять. Вы тут же задаете снова тот же вопрос. Нет, а что тут смешного такого? Вы так смешно? Прям засмеялись очень смешно громко. Смешно то, с какой настойчивостью маньяка вы пытаетесь выудить из меня смешного. Информацию, но у вас ничего не выйдет. Скажите, пожалуйста, а вот Ольгу Валентиновну знаете вы? Нет. А кто это? Точно не знаете? А кто это? Это у вас надо спросить, кто это. А, хорошо. А вы знаете Григория Павловича Иванова? Я знаю Григория Лепса. Отлично. Лично, да? Нет, не лично. Слышал. А, слышал. Ну, знаете, давайте так. Я понял вашу позицию. На самом деле, не будем тратить время тогда. Да, да, да. Прощайте. Мы предлагаем вам сделать реструктуризацию. Не надо. Либо оплатить задолженность. Будете оплачивать? Нет, не оплачивать, не реструктуризацию не надо. То есть прямой отказ от оплаты, лучше подать дело в суд, верно? По диагонали. Да, ну лучше в суд. Так, хорошо. Контактные данные будете уточнять? Нет, не буду. Вот если вы 33 раза спросите, возможно. Мы направим официальный письменный запрос, вероятнее всего, на место вашей работы, с целью выявления вашей характеристики. Ну, возможно. А у меня на работе как просится отвечать. Какая-то коммерческая структура. Непонятно, почему отправляет запрос. И все быстро будет отвечать. Я смеюсь, потому что мне смешно. А если у вас не хватает интеллекта, чтобы понять, над чем я смеюсь, это не значит, что это беспричинно. Нет, у меня достаточно интеллекта, поверьте да мне. Да для чего? Более достаточно. Того, начало интеллекта начинается с того, что предметы, которые вы взяли в кредит, их можно было просто купить, имея денежные средства. А, это связано как-то с интеллектом. Но если вы делаете таким многоключением, то мое представление о вашем интеллекте абсолютно верно. Можно он не без монолога, а то я не слышу, интеллекту, инфузории. Ну, смотрите, я как бы ничего не утверждаю, я всего лишь предполагаю, поэтому имейте в виду, что это всего лишь предположение. Ну, конечно, жопу свою надо прикрыть, чтобы потом не получить иск судебный. Я понимаю, я конечно. Я напоминаю вам, что разговор записывается. Запишите его банк себе на голову. Банк вправе расторгнуть договор с вами, передать дело в суд. Все, время так вам бросать трубочку. Так как вы по телефонного разговора отказались от оплаты, отказались от реструктуризации, прям так и говорите. отказались от сверки данных контактных, соответственно. Да. И чё? Я зафиксирую отказ от оплаты. В ближайшее время будем рассматривать. Что звонить реально нет смысла. Да, правильно. И... звонить нет смысла. Только, несмотря на это, все равно вы будете звонить. Я же это прекрасно понимаю. Рано или поздно звонки закончатся, вы понимаете. Ой, я буду скучать по ним, потому что так мне настроение не поднимает ничто за день, как ваши звонки. Ну, честно сказать, я думаю, что вы... Наверное, не так много людей смеются над этим. Да я много людей смеются никто. Над этим. Я уверена, но вы говорите, что вам это настроение 20, поднимает. 22 тысячи людей сократим... точно смеются над этим. Нет, сократим тогда наше с вами время. Да, значит, подытожим с вами. Да, требования банка в течение 3 дней оплатить я вам выставил. Ага, либо реструктуризацию готовы были вам предложить, это раз. Контактные данные мы хотели сверить, вы отказались. О, Господи, сколько же раз это надо повторить-то, а? Вы под запись телефонного разговора отказались оплатить и отказались от реструктуризации. Биоробот. Банк сообщил вам о том, что будет в ближайшее время вынужден передать дело в суд, у вас испортится кредитная история. Отлично, я жду этого будет с нетерпением. Будет наложен арест на пенсию, если вы работаете где-либо. Также будет арестовано... Хорошо, а что смешного? Скажите, что вы там собрались арестовывать? Вы до суда дойдите-то, а, бедолаги? Арестовывать они собрались. Вот, серьезно, какие ребята, они пропойдут арестовывать. Вы действительно думаете, что мы не передадим на вас дело в суд, правильно понимаю? Давно пора это сделать. Почему не сделали это до сих пор? Нет, не давным-давно. Почему? У вас 88 дней просрочка. Давно пора было это сделать. Срок не такой уж и большой. Не шипите мне, блин, в ухо. Спокойнее разговаривайте. Скажите, на чем вы засмеялись, когда сообщили, что Сулиганов дело будет передано в суд, и по суду вы знаете, что накладывается арест приставами на пенсию и на доходы, которые у вас имеются. Развитым особям, над чем я смеюсь, вот это совершенно не входит в мои планы. Вы когда говорите, делаете паузу, вы забываете, что вы хотели сказать, да? Потом пытаетесь напомнить. Ладно. До свидания, всего доброго. Пока. Ждите последствий. Давайте, вы тоже. Да, и, кстати, смех у вас наигранный. Да, конечно. Это заметно. А у вас бомбануло, он у вас неискренний. Видно, что вы пытаетесь смеяться. Очень заметно. Через силу. Вы пытаетесь оказать на самом деле со стороны это видно. У вас ничего не выйдет. До свидания, всего доброго. Таких, как мы, едем на завтрак. Пока. Да-да. Алло. Да. Меня зовут Волгалиева Ирина Данировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Ольга Викторовна, звонок вам поступил по поводу вашей финансовой задолженности перед Альфа-банка. Сумма составляет 10 256 рублей 74 копейки. Оплату вам необходимо произвести в полном объеме в трехдневный срок, до 19 февраля включительно. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, по какой причине вы не производите оплату? С прошлого звонка ничего не изменилось. А почему вы не решаете данный вопрос? С прошлого звонка ничего не изменилось. А что не изменилось, Ольга Викторовна? Ничего не изменилось. Если вы на вопросы не отвечаете. Да, конечно, не отвечаю. Вы одни и те же вопросы задаете постоянно. Ничего не изменилось. Попугай и задаете постоянно одни и те же вопросы, это не значит, что я должна идти у вас на поводу и постоянно вам отвечать. Ну, Ольга Викторовна, вы на вопросы не будете отвечать тогда, когда вы вернете денежные средства юридические? Нет, я сама решу, когда мне отвечать на вопросы, а когда мне не отвечать. И никакой оператор колл-центра не будет мне диктовать, отвечать мне на его вопросы или нет. Угу. Ольга Викторовна, вот так будет уже с сотрудниками регионального отдела разговаривать. Да, что-то они все едут, да? Они там живы, потому что мне неделю назад говорили, что все, уже выезжают, может, заблудились у нас в лесах нашей Московской области-то. В любой момент на основании 230-го федерального закона. Так, а что же они, мне говорили, что все, уже выезжают, сейчас поехали бензин заливать. Хорошо. И, видимо, то ли денег на бензин не хватило, то ли по дороге что случилось. Вы их поищите-то вообще, может что случилось с людьми. А? Но вы узнаете. Вы вместо того, чтобы ерничать сейчас, позвонили бы, побеспокоились о своих коллегах. Понятно, что я-то вас совершенно не интересую, но ваши же коллеги. Побеспокойтесь о них. Высказались. А я вы? Встала. Вы сказали. Любимая вот эта попытка Альфа-банка показать, насколько пренебрежительно вы относитесь к словам собеседника. Вот это вот. Вы все сказали. Вы высказались. Вы все сказали.